пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах. Хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды. От колодцев Джангельды до колодцев Сойкудук 70 верст. Оттуда до родника Ушкан еще 62. Здесь, у колодцев, и расположился отряд на ночлег. Разожгли саксауловый лом, тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке. Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться? На Хиву разве? Сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что будешь? Шеи разве в портах разведешь на кавардаш? Каюк. Ты, мокрица, панику не разводь. Подыхать каждый дурень может. А нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть. На Хфорт Александровский можно податься. Там свой брат, рыбаки. Не годится. А чё? Было донесение. И Красноводский, и Александровский у Беляков. Эх ты, холера. Баста. Один путь, товарищи, наорал. А доорал, что шамать-то будем? Штаны подтянуть придется. Невелики князья. Эх ты. Мой приказ на заре в путь. Может, не все дойдем, а идти нужно. Потому, товарищи, революции ведь за трудящихся всего мира. Костер дотлевал, еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой. Стой, стой, не ершись. Ты что? Вставай, товарищ комиссар, только без шуму. Пока вы дрыхли, я на верблюде прокаталась. Караван киргизский идет, Джангельдов. Какой караван? Что врешь? Да ей-пра! Провалиться мне, рыбе холера. Верблюдов 40. В какой стороне караван, говоришь? Да, недально, верстов 6. Богатый караван, вьюков на верблюдах. Во! Ну, живем. Только не упустить. Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрее, разогреваясь от быстрого хода. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана. Заорал трубным голосом. Стой! Если ружье есть, клади на земь! Ребята, забирай верблюдов. Ложись! Дуй их, дьяволов! Марютка, гляди, офицер. Вижу. 41-й. Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега. Из-за верблюда в белом башлыке и синем тулупчике поднялся человек и поднял высоко винтовку. На штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу. Рыбья холера. Не трожь, забирай живьем. Кто такой есть? Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой? Офицер поднял голову и когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха Отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впивая с глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха Отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством Верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко. Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов. И я, командующий комиссар Арсентий Евсюков. Мсье Евсюков, очень рад познакомиться. К сожалению, не имея полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью. Ты, моль белая, не дури. Или выкладай, или пулю слопаешь. Балда ты, хоть и комиссар. Убьешь, вовсе ничего не слопаешь. Я тебя ГПК плясать заставлю, черт тебя возьми. Ты у меня запоешь. Ну как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? Ишь, улыбается, а? Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознания снимут. Во, Марютка, припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, 7 шкур с тебя сдеру. А ну-ка, поди сюда. Поди сюда, тебе говорят. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму, понял? Раз промахала, в другой не надейся. Рыбья холера. В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. 1 часовой не спит. Сидит на краю кошмы. На коленях винтовка неразлучница. Ближе жены из ознобушки. Смотрит в белесую снеговую темь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. Рвет, заливается посвистами ветер. Рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой. Поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело. Верблюды где? Верблюды матери твоей, черт! Анафема рябая! Спать! Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу! Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках. Расстрелять тебя, сукина сына, мало. Дисциплиночка у вас, олухи царя небесного. Молчи хоть ты, гнида. Ну что ж стоять? Пошли, братцы. Только 11. Гуськом в отрепьях, шатаясь в перевалку, карабкаются по барханам. Идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии поручик, говоруха отрок. Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть, ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел только немного. Ух ты! Рыбья холера. Двужильный ты, что ли? А? Сам щуплый, а тянешь за двух. Из чего это в тебе сила-то такая? Не поймешь. Разница культур. Ой. У тебя тело подавляет дух. Ага. А у меня дух владеет телом. Ага. Могу приказать себе не страдать. Ух ты. Вон и что. Понятно. Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрежеща зубами, подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. Подымались, шли дальше. На второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. Еле жадно, быстро, разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки советный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к новому времени. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты, следил ультрамариновыми глазами за трудными потугами карандаша. Приказал сволочи прорвать. Мы их били с пулемета. Мы их били из винтовок. Что пишешь? А тебе какая суета? Мы их били. Может, письмо надо написать? Ты продиктуй, я напишу. Ишь ты, Проваряга. Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да и в бега, да? Да нет, ну... Не на ту напал, сокол. Мы их били из оружия. Ну, давай. Помощи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих. Стих? Ты стихи пишешь? А что ты взбутился, а? Ты думаешь, тебе только под экатры плясать, а я дура мужицкая, да? Не дурее тебя. Я тебя дурой не считаю. Просто я удивляюсь. Я... Ну, разве сейчас время для стихов? Чудак поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? Аж ли душа у меня кипит? Ежели мне считаю, а значит, как мы голодные, холодные по пескам перли. Все выложить, чтобы у людей в грудях сперло. А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах... Понимаю. Да не поймешь ты, кровь тебе барская. Склизкая кровь-то. Ну. Тебе про цветочки, да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию. Да чего ж не понять-то? Может быть, они для меня чужды содержанием, но... Нет, понять человеку человека всегда можно. Ну, черт с тобой. Прослушь. Только ты не смейся. Хорошо. Нет, честное слово, не буду смеяться. Ну, тогда слушай. Тут все прописано. Тут, как мы с казаками бились, как в степу ушли, как казаки наступали, царской свитой палачи. Мы встрянули их пулями, красноармейцы молодцы. Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета. Пропадать нам все одно, полегла вся наша рота. Двадцатеро в степь ушло. Двадцатеро? В степь ушло. Вот. А дальше никак не лезет. Хоть ты тресни, рыбе холера. Не знаю, как верблюдов ставить. Верблюдов было штук... Здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь, видно, что от души написано. Правда? Да. Только ты не обижайся. Стихи очень плохие. Необработанные, неумелые. Понимаешь? Я понимаю. Я же говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. Вот. А что не обделанное, так это мне везде сказывают. Точь-в-точь, как ты. Ваши стихи необработанные печатать нельзя. Вот. А как их обделать? Трудно сказать. Вот именно. Вот и то. Что вы их за хитрость? Сами-то знаете? Видишь ли, стихи... Стихи — это искусство. А всякое искусство учение требует. У него свои правила, понимаешь, ой, законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе. Так то ж мост. То ж мост. Для его арифметику надо произойти. Разные там инженерные хитрости. Да нет, но... Ну а стихи-то, стихи-то это же... Они с люльки, у меня в середке закладены. Ну правильно. У меня же талант к стихам. Ну что ж, талант, талант. Талант. Талант и развивается учением. Да? Конечно. Вот ты оказия, рыбья холера. Ну... Ну вот, воевать кончим, я обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Есть? Да, есть должно быть. Ага, я обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Господи, так, Так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили. Стих Марии Пасовой. Ну, чё ты? Слышь, ты, кадет, болят чьи руки-то, а? Да нет. Нет. Нет, не очень. Не очень. Они имели только. Ой. Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь, я тебя развяжу. Ну ты, господи, а куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг. Нет, ты поклянись. Поклянись, говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Ну говори, клянусь бедным. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Перед красноармейкой Марией Басовой. Марией Басовой. Басовой. Что убечь не хочу. Что убечь не хочу. Ну, это хорошо. Вот так. Вот. Полегчало? Ну, спи. Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошма. Бери, накройся. Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария. Да ладно, Филатьевна. Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в 4 осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал 4 с небольшим грузом. Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, который все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус. Комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Будешь за старшего, Марютка. На тебе весь ответ. За кадетом гляди. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай. Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и 2 ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, на Казалинск морским путем. Развязала Марютка совсем поручиковые руки. Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха-отрок на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, неведомым. Этим беспокоил малютку. Ну что это ему хихоньки все время, а? Ну хоть бы на сласть ехал в свой дом, а то ведь один конец-то. Допросят в штабе и в переделку. Фу. Дурья голова, шалы. Ты где к воде привык-то? В Петербурге. Яхта у меня своя была. Большая. По взморью ходил. Какая яхта-то? Судно такое. Парусное. Аташ. Ай. Да я яхты чай не хуже тебя знаю, между прочим. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Все белые, высокие, да ладные, словно лебеди, да? Словно лебеди. А так. Я не про то спрашиваю-то. Прозывалась-то как? Нелли. Ох. Это что ж за имя-то такое? Елена. Елена. А Нелли по-английски. Угу. Вода чистая синь в ней. В Каспицком зеленя, а тут поди ж ты. Да чего синь? Здорово синя, приравнять даже трудно. Вот синя как, ну как? Я не знаю. Мать ты моя. Зенки-то у тебя, а? Точь в точь, как синь вода. А, мамочка ты моя. А я гляжу, что вы их такое знаемое, рыбья холера. Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком. С востока тянет. Марьяна бы не вдарила. Ни черта. Часа два пропьем еще. Че ветер за ночевам? Так и есть. Марьяна прет. Должно скоро барсак Кельмес. Слева на пеленге должна быть. Клятое место та и барса. Эх, мать! Вон она! Правлю к берегу. Ой, Господи, дай Бог дойти. Черпай воду! Зальет! Черпай, черпай, черпака нету! Фуражками! Красноармейцы сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Красноармейцы метнулись к мачте. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился почти до бортов налитый водой бот, никого у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками. Ребята! Ребята! Утопли, окаянные! Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку. Ребята! Ну, снимай воду! Тащи бот! Забирай мешки с жратвой, тебе говорят, тащи! Ребята! Утопли! Ну, плачем не поможешь. Идти надо. Куда пойдешь-то? Да не сидеть же здесь. Замерзнем. Идти надо. Ну куда пойдешь-то? На острову мы, вода вокруг. Я знаю, тут сарай есть. Вставай, ну. Робинзон в сопровождении пятницы. Ой. Ну, вставай, пятница. Господи. Ну, давай. Никак рехнулся. Господи, боже мой. Что ж я делать-то с тобой буду? Не пятница сегодня. Среда. Ну, вот, ничего, не обращай внимания. Это мы потом об этом потом поговорим. Вставай, ну. Ну-ка, вставай. Стой. Стой. Что ты? Не шали. Не тронь винтовки. Слово дал мне, что не убегнешь. Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок. Чего? Ничего, Марья Филатовна. Чего, потерпи. Вот, должно быть, вот это-то и есть сарай. Ой, скорее бы. Ой, мама моя, сил моей нет. Ну, потерпи еще немножечко. Ой, застыла вся, прямо простыла. Ну вот, вот и пришли. Ой, какой дом. Ну-ка. Не видно. Ничего не видно. Ой, что это тут? Пахнет как-то. Да рыба воняет. Ого, точно? Точно рыба есть? Ага. По крайней мере, голодать не будем. Эх, огня бы. Оглядеться, может, какой угол от ветру найдем. Да. Электричество здесь не дождешься. Да, рыбу бы зажечь надо. Вон жирная какая. Рыбу зажечь? Ты правда помешалась? Да зачем же я помешалась-то? У нас на Волге с Колей ее жгли. Чище дров горит. Первый раз слышу. Да и как зажечь-то? Вот труд у меня есть. А щипы... Щипы на носу. Ох, кавалер ты, кавалер. Видать, всю жизнь у маменьки-то под юбкой сидел. На, выворачивай пуль, а я со стенки лучин подеру. Верно. Вот так. Готово. Давай. А? Давай, давай. Бери рыбу-то. А, сейчас. Бери. Да не. Вон того. Другой, что ли? Ага. Вон того, сазан. Пожирнее. Вот это. Ну ладно, давай этого. Как горит-то. Знаю. Вот не знал-то. Правда, чище дров. Жарко. Эх ты, рыбья холера. Ребятов жаль. Ни за что утопли. Эх ты. Ну. Ну ладно, Марья Филатовна. Прошу бы платье просушить. То простудимся, боюсь. Ну, а зачем делать стало? От рыбы-то огонь жаркий, скидай да суши. Скидай, скидай. Ага. Ну да, вы... Чего? Просушивайте, Марья Филатна. Вы просушивайте, я пока там подожду, а потом посушусь. Ох ты, дурень ты, я погляжу на тебя, дурень ты. Барское твое понятие, ну чего страшного, ну чего? Раздевайся. Ну-ка, раздевайся, и да, давай-ка я... сюда. Сейчас я... О, давай, давай. О, фу. Видишь, зубами стучишь. Ну, давай сюда повесим, что пулемет. Эх ты, мука мне с тобою, чистая. Ой, да чего ж ты белый? Рыбья холера. Не иначе, как тебя в сливках мыли. Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые глаза. Платье просохло, Марютка набросила на плечо кожушок. Ну что ж, поспать нужно. А завтра, может, стихнет. Да. Ой, счастье, будто не потоп, а? Да, да. Угу. По-тихому, может, когда-нибудь и до Сырдарьи допремся. Верно? Верно, да. А там рыбаков встретим. Ну, ты ложись-ка. А я за огнем погляжу. А как он сморит, так я тебя сбужу, а? Ага. Так и подежурим. Вот. Спи. Навязался ты на мою голову. Болезный. Как бы не застудился. Эх ты, жизнь. Рыбья холера. Слышь? Ну, вставай, вставай. Вставай, утро уже. Ты последи за огнем-то. А я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где. Голова болит. Ну, это ничего, ничего. Это с дыму да с устали, это пройдет. Угу. Лепешки возьми в мешке, а усача поджарь да пошамой. Вон того усача поджарь. Понял? Ну, вставай, вставай, я пошла. Понял, да. Взяла винтовку. Обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня. Вставай! Ну, вставай, окаянный! Беда! Ну, вставай, говорю! Напасть такая, бот волнами унесло. Пропадает нам теперь с тобою. Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вгляделась Марютка, тихо ахнула. Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марютке на руке, несло жаром костра. Ой, застудился-таки, черт соломенный. Помрет ведь. Господи, что же я ей Евсюкову-то скажу? Ух ты, горе-то какое. Ну что ты? Ну что? Дурень ты мой, синеглазенький.